винтовок. Выли собаки. Потом перестали, заодно и их пустили в расход, чтобы не играли на нервах тех, кто занят был серьезной работой среди монашеских давних могил. И говорили тревожным шепотом, кто случайно проходил по утрам мимо кладбища, как живая шевелится земля. Визит Горького повлиял и на ее судьбу. Объявили о досрочном освобождении. Из 10 лет счастливая провела всего лишь 8. Но удивила, попросив разрешения на время остаться. Это почему же? Нет денег на билет и одежду, чтобы тронуться в долгий путь. Определили на время, как бы вольно-наемный, в бухгалтерию, чтобы заработала. Оказалось, не одну ее выпустили. Уезжала и Конкордия Николаевна. Ее, наверное, по указанию самого Ягоды амнистировали. Была в услужении лагерного начальства. Что Ягода имел к ее судьбе первейшее расположение, подтвердилось недавно при встрече с нею. Одета как барыня. Кольца, платье с иголочки. Сообщила томно с достоинством. У нее на Сретенке в собственной большой квартире собираются иногда высокие гости. Музыкальные вечера, театральные встречи. Бывают и писатели известные. Вон какую карьеру сделала мадам Иоссе. А чего другого можно было от нее ожидать, если там, в лагере, видала родного мужа, капитана первого ранга, якобы уличенного в заговоре. Нет-нет, Юлия Николаевна не знает всей страницы из ее жизни наверняка, а потому лучше не распространяться на опасную тему. Но с нею дороги разошлись. Потому и на предложение «может, зайдете когда?» вежливо ответила неясным «да или нет, спасибо». Несколько приоделась и она. Разумеется, не тем, Боже, избавь путем, что бывшая соузница. Старые знакомые щедро снабдили кое-чем из собственных скудных гардеробов. А что ей надо женщине, возраст которой уже перешагнул за полустолетний порог? Нужен более или менее приличный вид, когда к ней в комнатенку, снимаемую в полуподвале, являются на уроке французского или английского немногочисленные ученики. Хотелось сразу встретиться с Алексеем Максимовичем, отблагодарить, разумеется, в первую очередь. Но его долго не было в Москве. Потом, когда узнала из газет, что возвратился из Италии, послала письмо. Ответа, как ни ждала, не случилось. Кроме благодарности, была мысль, не нуждается ли Алексей Максимович в квалифицированных переводах. Наверняка занят, как в свое время в Петрограде, большой издательской деятельностью. Тут бы и ее давнее к нему расположение могло бы как-то ему помочь. Только не выходил из головы очерк Соловки, который и она, и весь лагерь прочитали с ужасным разочарованием, и недавняя его статья, вдруг как выстрел, нацеленный в сердце, «Если враг не сдается, его уничтожают». Что это? Зачем? И как на него не похоже, чтобы так безлико, без малейшего сострадания о каторге? И уж право безжалостно и жестоко от тех, кого непременно к стенке. И все же надо было к нему идти. Именно ей, человеку, верящему в истинную справедливость, умеющему вслед за своим учителем понять и, если понадобится, простить чужую душу. Еще в Соловках знала адрес Кузнецкий мост 26, то политический Красный Крест, которым ведает Екатерина Павловна Пешкова. Через Алексея Максимовича были знакомы, так что во всех смыслах попроситься на прием не нашла неразумным. Вошла в дверь, рядом с которой вывеска «Курсы Берлица, обучение иностранным языкам» и по длинному коридору куда-то вглубь старого дома. Екатерина Павловна по-прежнему эффектная, стройная, но на этот раз в кожаном пальто и кожаном шлеме летчика, должно быть, только что откуда-то приехала на своем мотоциклете. приняла приветливо.